Спасибо вам за ваше внимание, за ваше тепло. И в конце маленькая и совсем без гитары. Сумерки, новодел, по улице Пабло Неруды шел человек и пел, родом из ниоткуда. И, видимо, так хорошо душе его было и телу, что будто бы и не шел, а над землей летел он. И не летел, а сродни ангельскому его тело из света было. Под ним просто земля вертелась, просто вращался земной шар под его ботинками, как под алмазной иглой вертится грамм пластинка. Он и не пел уже, уже и не виден нами, но будто бы кто в душе нашей включил динамик. Что это в ней звучит? Что за мотив знакомый? Запомни его. Заучи и передай другому. Спасибо. Я хочу пожелать, чтобы здесь, в этом очень уютном концертном зале, у вас впредь были встречи, и интересные встречи, и концерты, и пусть все будет интересно, хорошо и правильно. Удачи вам, будьте здоровы и всего доброго. Спасибо.